Сумка. У любого можно спросить, можно ли обойтись без сумки? И услышать на заданный вопрос простой ответ. В большинстве случаев нет. Сумки бывают самые-самые разнообразные и могут отличаться между собой. Стилем. Классический, романтический, эстетический, спортивный. Жесткостью, мягкостью. Цветовым решением. Разнообразные, однотонные, белого, черного, коричневого, красного, оранжевого, желтого, зеленого, синего, фиолетового цвета и всех других цветов и оттенков. Формой. Круглые, овальные, треугольные, прямоугольные, квадратные, трапециевидные, вытянутые, высокие, широкие, узкие, плоские, приплюснутые, пузатые. Величиной. Маленькие, средние, большие. Вместимостью и функциональностью. Пляжные, хозяйственные, праздничные, повседневные, дорожные. Материалом и фактурой. Натуральные материалы. Мягкая, тонкая или более грубой выделки, толстая кожа, замша, бархат, джинсовая или льняная ткань, соломка разноцветная или натурального цвета, искусственные материалы, нейлон, лаки, кожезаменитель, материал с эффектом крокодиловой или змеиной кожи, замшезаменитель, клеенчатая или синтетическая ткань, наличием или отсутствием украшений из желтого или белого металла, матового или блестящего, разноцветной пластмассы или прозрачной, обработанного дерева в виде декоративных строчек. Конечно, сумку можно просто заменить обычным, выполненным в ярких красках полиэтиленовым пакетом. Но такой вариант, впрочем, как и хозяйственные дорожные сумки, а также сумки в этническом, фольклорном или спортивном стилях, не подходит для деловой женщины. Деловой женщине подойдут классические, предельно строгие, вместительные и удобные сумки для работы, для официальных встреч и сумки с романтическими мотивами, задорные и слегка легкомысленные в остальных случаях. Сумки для деловой женщины, идущие в ногу со временем, могут быть следующими. Бьюти-кейсы, сумки-портфели, сумки-папки, изготовленные из натуральной кожи или замши, с минимальным количеством украшений, однотонные. Серые, белые, красные, черные, коричневые или синие. Или черно-белые, красно-синие, черно-коричневые. Это могут быть сумки трапециевидной, прямоугольной или квадратной формы с металлическими, из белого или желтого металла, кожаными или замшевыми ручками с большим количеством отделений, кармашков. Некоторые исследователи склоняются к любопытной для женщин теории о взаимосвязи характера хозяйки сумки с порядком расположения и разнообразием содержимого сумки. Таким образом, характер деловой женщины предполагает порядок в ее сумке. В сумке деловой женщины, не тратящей попусту время, должны находиться только самые необходимые вещи. Косметичка с румянами, губной помадой, тенями, карандашами для подводки бровей, глаз, губ, тушь для ресниц, тональным кремом, компактной пудрой, ватными тампонами, салфетками, расческой, лаком для волос. В общем, всеми средствами, признанными служить поддержанию красоты. А также кошелек для денег, визитница, записная книжка. Остальные необходимые вещи по усмотрению хозяйки сумки. Все необходимые вам вещи обязательно расположите в идеальном порядке. Тогда вам не придется отчаянно рыться в сумочке или, что выглядит намного хуже, некрасивее, злясь, вытряхивать содержимое сумки на стол, чтобы откопать нужный предмет.